Глава 5. Листок с заявлением лежит передо мной. Видно, что его составлял профессионал. Все формулировки отшлифованы, но в то же время язык простой и живой. Его легко запомнить. «Запомнили?» — спрашивает мужчина в коричневом пиджаке. «Чертов привел меня на первый этаж, где находится конференц-зал. Хотя сейчас он больше напоминает штаб-квартиру президентской гонки. Уже выбрали точку для съемки, поставили длинный стол и отметили карточкой мое место. А телевизионные камеры уже стоят на черных штативах». «Чужих не будет», — бросает мужчина, который исполняет роль пресс-секретаря или что-то в этом роде. «Будут только прикормленные журналисты, так что никаких каверзных вопросов не последует. Вас спокойно выслушают и не попросят никаких разъяснений». «Кто бы мне разъяснил, во что я все-таки вляпалась?» Я снова смотрю на текст, который, к счастью, занимает всего 3 абзаца. «Будет прямой эфир?» «Нет». Мужчина качает головой. «Запись». «Отлично. Чертов подстраховался на случай моего фокуса или обычной истерики. Если я скажу что-то не то, то это беспощадно вырежут, а прикормленные журналисты сделают вид, что ничего не слышали». «Как вас зовут, напомните?» Я с виноватой улыбкой смотрю на мужчину. Я редко запоминаю новые имена с первого раза. «Алексей». Он выглядит ужасно интеллигентно. Это странно, если держать в голове, что он работает на Чертова. Хотя, с другой стороны, фасад всегда выглядит красиво и прилично, а какие грязные дела творятся в подвале, знают только посвященные. Я зачем-то раскручиваю эту мысль и понимаю, что пока что любуюсь на парадный фасад. Сижу в отличном отеле, где на столике стоит бокал с дорогим французским шампанским, а в воздухе пахнет ароматизатором с нотками корицы, и жду, когда начнется интервью. В таком месте легко почувствовать себя в обманчивой безопасности. Чертов ушел, забрав с собой всю охрану. Так что в поле моего зрения остались только нормальные люди. Визажист, которая наложила легкий макияж на мое лицо и заодно подсказала, как лучше держать руки в кадре. Еще в комнате кружатся 3 помощников. Они передвигают аппаратуру и решают, кто из прессы какое место займет. И, наконец, Алексей, который выглядит как педагог по вокалу. «Давайте проверим». Ко мне подходит новая девушка. «Мне кажется, должен подойти». Она протягивает мне бирюзовый пиджак. «Низ видно не будет, можно не переживать», — добавляет она деловым тоном. «А ваша блузка красивая, можно оставить». Она помогает мне нырнуть в пиджак. «Ой, Бирка». Спохватывается она, когда та становится колом над воротником. «Минутку». Она ловко справляется с ней голыми руками, потом делает шаг назад, пятясь, и окидывает меня оценивающим взглядом. «Цвет ваш, идеально», — она рассуждает вслух. «Но чуть великоват». «Да, если немного». «У меня есть зажим». Девушка проводит ладонью по запаху собственного пиджака, и там у нее оказывается целая сокровищница. Я замечаю и булавки, и зажимы, которые похожи на парикмахерские, и разноцветные ленты. Множество мелочей, которые прикреплены к внутренней подкладке ее пиджака. «Соберем немного на спине, позволите?» Она приподнимает ладонь с пластиковой прищепкой. «Хорошо». Я пожимаю плечами. «Мне, если честно, все равно. Я пока что вижу только видимость выбора. У меня постоянно что-то спрашивают, уточняют, а по итогу все равно все будет так, как решил Чертов. Он первым приехал по мою душу и уже сказал, что желающих перехватить меня много. Я верю ему, потому что ко мне уже приезжал юрист, и по его спешке можно сделать выводы. Но я не хочу представлять, как выглядят другие претенденты. Чертов хотя бы разговаривает на человеческом языке, а не на блатной фене. И при определенной сноровке в нем можно разглядеть респектабельного бизнесмена. Хотя я заметила, как топорщится его пиджак. Он накинул его в соседней комнате и прошел через конференц-зал, оставив меня с Алексеем. Он явно ходит с оружием в наплечной кобуре. Даже в обычной жизни, даже в отеле, куда уже приехала его гвардия бодигардов. Правда, он зашел в мой номер в одной рубашке и без огнестрельных аксессуаров, что немного сбивает с толку. Не захотел пугать девушку? В этом брутальном самце из полукриминального мира действительно есть что-то от джентльмена? Отлично. Девушка довольно кивает, обходя меня по кругу. Пойдемте за стол. Проверим последние мелочи. Листок с текстом можно взять? Конечно, отзывается Алексей. Можете даже читать с него. Это тоже будет смотреться естественно. У вас же горе, мысли могут путаться. Делайте, как вам удобно. Он смотрит на наручные часы. Я начну запускать прессу. Съемка через 15 минут. Лучше не тянуть, а то вы перегорите. А ваш босс подойдет, господин Чертов? Да, он будет говорить после вас. Насчет официальной части, похороны и следствия. Его компания берет это под свой контроль. Прям как меня, добавляю мысленно. Я иду за девушкой-стилистом, которая указывает мне на стул по центру. «Нужно еще запудрить!» восклицает она, подзывая визажиста. «Вы раскраснелись!» «Я все же нервничаю», признаюсь. «Глупости. Тут нет ничего сложного». «И опасного». Я усмехаюсь и нервным жестом двигаю листок поближе. «Сейчас и правда не стоит нервничать». При большом скоплении народа, да и в центре города, не случится ничего плохого. Ведь это фасад. А вот что будет потом? Мне бы только не оказаться в подвале, где творятся грязные дела. Рядом садится Артем. Он поправляет визитку с моим именем, а потом кивает кому-то из прессы. Я же одергиваю рукава пиджака и только сейчас понимаю, что мне следовало бы надеть черный костюм, а не бирюзовый. Боже, пока что из меня получается ужасная вдова. Прокол за проколом. Я бросаю красноречивый взгляд на девушку, которая занималась моей одеждой. Что-то не так? Она тут же подскакивает ко мне с вопросом. Я же в трауре. Шепчу ей. Я должна быть в черном. Он достаточно темный. Бирюзовый? Аспидно-серый, если говорить точно. Она проводит пальцами по моему рукаву, приглаживая ткань. И потом босс сказал никакого черного. Я не успеваю задать следующий вопрос. Артем прогоняет ее взмахом ладони и тут же берет слово. Он заводит официальную речь со скорбным видом, чтобы сообщить известные на данный момент факты и подвести к моему выступлению. Пока что неизвестно, что послужило причиной катастрофы. Голос Артема звучит обстоятельно и авторитетно. Мы, как и все остальные, ждем заявления от следствия. Мы открыты для сотрудничества с представителями власти, но остальных просим уважать частную жизнь. Мы требуем тишины. Случилась ужасная трагедия, и семья Лавровых не будет устраивать из нее спектакль на всю страну. Никаких интервью и публичных выступлений. Татьяна согласилась выступить перед камерами только сегодня. Он поворачивается ко мне и заботливо придвигает микрофон. Я замечаю, как меняются жесты Артема. Вот кто здесь прирожденный актер. Он так смотрит на меня, что я сама верю, что я в глубоком трауре и держусь из последних сил. Да, спасибо. Я на секунду останавливаюсь, приводя мысли в порядок, и Артем тут же подает мне стакан воды. В каком же циничном и фальшивом мире мы живем? Он только что сказал, что мы не будем устраивать из трагедии спектакль, а между тем мы все играем свои роли. Мне на лицо даже грим успели наложить. Я пока что не осознала и могу говорить сумбурно. Я произношу первый абзац текста, который успела выучить. Я только хочу сказать, что я благодарна за помощь и участие, за все слова поддержки, цветы, Так случилось, что я сейчас в Волгограде, но мне передают все послания, которые приходят в наш дом в Москве. Особенно я хочу поблагодарить Александра Чертова. Он оказался рядом в трудную минуту и взял на себя все официальные вопросы. Я отпиваю от предложенного бокала. Я никогда не была медийной личностью и так и останется. В нашей семье перед камерами выступал Алексей. Мой муж был очень известен и уважаем, и я очень надеюсь, что погоня за рейтингами не испортит память о нем. Артем до боли сжимает мою ладонь. Я непроизвольно останавливаюсь, и выходит так, словно я беру передышку из-за нахлынувших эмоций. Татьяне сложно говорить. Отзывается Артем и кладет ладонь на мое плечо. «Мы можем отменить вопросы из зала, если вам трудно». Говорит он мне, но довольно отчетливо, чтобы его слова уловили микрофоны. «Да, конечно». Он кивает, хотя я не успеваю ничего сказать. «Я тогда предлагаю перенаправить оставшиеся вопросы господину Чертову. Минутку». Он приподнимается из-за стола и утягивает меня за плечи следом. Он почти что обнимает меня, как будто я едва держусь на ногах и не сделаю и шага без его помощи. Вот от этого становится тошно. Мне казалось, что ужасно быть фиктивной женой, но быть фиктивной вдовой еще хуже. «А как же погибшая девушка?» — раздается из зала. «Татьяна, вы знали ее? Есть предположение, кто мог находиться рядом с вашим мужем?» «Это по плану, не реагируйте». Бросает мне на ухо Артем, наклоняясь ко мне. «Эти вопросы висят в воздухе. Будет странно, если они не прозвучат». Он не останавливается и спешно выводит меня в другую комнату. Мелькает табличка «Служебное помещение», и я успеваю услышать низкий голос Чертова из конференц-зала, прежде чем дверь захлопывается. «Вы молодец!» Хвалит меня Артем, переводя дух. «Выглядели потерянно. Стоило бы добавить слез в голос. Вообще было бы отлично». «О чем будет говорить Чертов?» «Без понятия». Он усмехается. «Ему текстов никто не пишет. И да, кстати, вам нужно подписать некоторые бумаги». «О чем речь?» «Вы сейчас сказали на камеру, что Чертов занимается всеми делами. Нужно всего лишь это документально закрепить. Мой босс станет вашим официальным представителем». «Опекуном?» Я усмехаюсь, чувствуя, как захлопывается ловушка. «Ну нет». Артем тянет с улыбкой. «Для этого с вами должно случиться что-то страшное, инвалидность или умственная несостоятельность. Тогда да, он будет распоряжаться вашей судьбой как опекун».